лишь сознание ответа тех трав, и даже не надо любовных забав. Ароматом волшебным был я пленен, не смог устоять, хоть и зелен. Хочу же я сразу чаю весь пить, но ни в чем мне его заварить. Демонской хитростью ведьму отвлек, и вот уж в руках моих трав узелок. Страстно желаю я их заварить и чаю волшебного вдоль истрить. Волшебным был я пленен, не смог устоять, хоть и силен. Хочу же я сразу чаю весь пить, но ни в чем мне его заварить. Желанный час.